Глава 10. Время прилета самолета из Москвы я узнал по справочному телефону, хотя звонил туда трижды, и каждый раз мне называли другое время. Самолет летал по особому графику и отправлялся из Домодедово по мере заполнения пассажирами. В третий раз девушка сообщила мне, что самолет только что вылетел из Москвы, и я сразу же поехал в аэропорт, хотя располагал минимум 4 часами. Я велел таксисту развернуться у здания аэропорта и подъехать к контрольному пункту. На летное поле, как я и ожидал, нас не пропустили, хотя я пытался дать дежурному взятку. Таксист пожимал плечами и утверждал, что за свою жизнь не припомнил случая, чтобы к нему обращались с такой просьбой. «Война войной», — подумал я, рассчитываясь и выходя из машины, а порядок иногда соблюдают. Потом я долго скучал и дурел от жары, сидя на лавке, единственной, которая была свободной, потому что стояла не в тени, и даже задремал на короткое время. В реальность меня вернул голос дикторши, объявивший о прибытии самолета из Москвы. Обмахивая лицо газетой, я прогуливался недалеко от контрольного пункта, не выдавая своего любопытства, проводил глазами серебристый микроавтобус Nissan, который остановился перед дежурными лишь на мгновение и бесшумно покатил по асфальту к самолету. Я кинулся к стоянке такси. «Куда едем?» – спросил водитель. Я кивнул на ворота контрольного пункта. «Пока не знаю. Куда шеф поедет, туда и мы». Водителю такой ответ не понравился. Он не мог сориентироваться и рассчитать, сколько бензина потратит и сколько взять с меня денег. Nissan выскочил из ворот, сверкнул в солнечных лучах и вырулил на магистраль. «За ним!» Водитель что-то пробормотал по-таджикски и завел мотор. Он едва шевелился. Или жара так на него подействовала, или он побоялся садиться на хвост иномарки. «Побыстрее!» – попросил я, видя, что Nissan стремительно набирает скорость. Водитель надавил на педаль акселератора с такой осторожностью, словно это была лапа любимой собаки. «Это все?» – удивился я. «Старая машина, да?» – ответил водитель и прибавил еще чуть-чуть. Между нами и Ниссаном встали 2 «Жигуленка». Я уже начал беспокоиться, что потеряю микроавтобус из виду. «Это куда трасса ведет?» – спросил я. «На Нурек, куда же еще?» Мы безнадежно отстали. Ниссан проскочил на желтый свет, перед нами вспыхнул красный. И водитель, конечно же, послушно притормозил. Я понял, что прежде чем сесть в такси, надо было посмотреть на километраж пробега и возраст водителя. Когда загорелся зеленый и мы тронулись с места, микроавтобуса уже нигде не было видно. «Молодец, спасибо!» – хлопнул я по плечу водителя. «Разворачивай назад, в гостиницу Таджикистан!» Я сидел у себя в номере и, склонившись над журнальным столиком, рисовал пальму. Стройную, изящную пальму, членистый ствол которой выгибался дугой. А большие овальные ветви, заостренные внизу, как пики, фонтаном выбивались из верхушки ствола, словно копна нечесанных волос на голове хиппи. Правую ветку я нарисовал неправдоподобно огромной, и теперь она вместе со стволом образовала большую букву «Р». Я кинул карандаш на стол и откинулся на спинку кресла. Не помню деталей, не помню. Зрительная память у меня хорошая. Легко вспоминаю лица людей, с которыми встречался много лет назад, причем эпизодически. И все-таки глаза не фотоаппарат. Стираются в памяти особенности шрифта, а это очень важно. Снова взял карандаш, на глаз рассчитал ширину букв, чтобы слова уместились в одну строку на всю ширину листа, и едва заметными линиями набросал «Российско-перуанский коммерческий союз Гринперос». Отодвинул лист подальше от глаз, прищурился. «Похоже, но не то. Те буковки дрожали, как если бы на них смотреть через разогретый тропический воздух. Засечки, которые я накидал на буквы, сделали их похожими на стадо пьяных ежей, и пришлось все стирать резинкой. Попытался рисовать буквы волнистой линией, но получились вообще какие-то трудночитаемые аморфные пятна. Да, подумал я, художник из меня никудышный. Разорвал лист и кинул его на кровать. Потом ходил по комнате из угла в угол, пока не стемнело. Включил бра, достал из холодильника бутылку минералки, осушил ее залпом и снова сел в кресло. Тут мой взгляд упал на обрывки бумаги. Я взял их, разложил по линии разрыва на столике, а затем слегка сдвинул в сторону каждую полоску бумаги. Буквы задрожали, словно в знойном мареве. Я вытащил из тумбочки чистый лист бумаги и снова принялся рисовать пальму с гипертрофированной ветвью в виде буквы «Р». До полуночи, склонившись над столом, я рисовал логотип фирмы «Гринперос». И когда уже карандаш вывалился из моих рук, а глаза слипались от усталости, на листе бумаги появилось что-то похожее на логотип, украшающий договор, который мне показал Гурьев. На отдельном листе я стал по памяти записывать текст договора. Организация обязуется обеспечить специалиста всем необходимым для работы и отдыха в пределах нормы, которая устанавливается в зависимости от результатов труда. Специалист не вправе прерывать контракт по своему усмотрению, равно как и покидать пределы рабочей территории без ведома администрации, вести какую-либо переписку или иными способами связываться с лицами, не имеющими отношения к настоящему договору. Осталось найти адрес какой-нибудь организации, оказывающей полиграфические услуги. Я пересмотрел стопку местных газет, нашел то, что мне было надо, и обвел рекламный кирпич карандашом. На сегодня все, подумал я, и, не раздеваясь, упал на кровать.